Корзина опустилась к подножию башни. У корзины стоял печальный юноша, весь в черном. «Прости, друг», — сказал он. «Ты бы мне не поверил, пока сам не испытал. Теперь ты понимаешь, почему мы все здесь ходим в черном». Царь не ответил. Он был человеком деликатным и понятливым. Он даже не стал интересоваться, каким образом целый город смог побывать в том волшебном саду. Разве это так важно? Он попросту пошел в ближайшую лавку, там торговали только черными одеждами, и купил себе все черное-черное. С черным сердцем появился я в родном дому. Царь в черном, тучи черной, плачу потому. И скорблю, что из-за грубой похоти навек потерял я все, чем смутно грезит человек. Легенда о царе Бихраме приведена у Фердоуси в Шахнаме, но Низами, как и прежде, смело отвергает легенду, если она противоречит правде характеров. У Фердоуси есть такой эпизод. В 18 лет Шах Бихрам потребовал, чтобы ему подарили рабыню. Он выбрал Азаде, музыкантшу и певицу. Девушка пришлась Бихраму по душе, и он взял ее с собой на охоту. Там он решил похвастаться перед ней меткой стрельбой из лука. «Куда ты хочешь, чтобы я попал?» — спросил он. «Преврати самца газели в самку», — сказала рабыня. «Пришей ногу к уху газели». И засмеялась. Но Бихрам не смутился. Двумя стрелами он срезал самцу рога, а еще две всадил в голову самки. Так что самец стал безрогим, а самка с рогами. Потом он дождался, пока другая газель подняла ногу, чтобы почесать ухо, и пришил ее ногу к уху стрелой. Азаде испугалась. «Наверное, в тебя вселился злой дух!» — воскликнула она в ужасе. Бихрам пришел в ярость, сбросил девушку с седла и растоптал конем. А вот как эту же историю рассказал Низами. Во время охоты любимая певица Бихрама Фитне замечает, что стрелять как он может научиться любой, было бы время и желание. Бихрам оскорблен. В гневе он подзывает к себе одного из воинов и велит ему увести в лес и убить оскорбительницу. Воин с девушкой идут в лес. Фитне говорит воину. «Давай отложим расправу надо мной на несколько дней. Ты пока на глаза шаху не попадайся, а тяни встречу. Когда эти дни пройдут, подойди к шаху и доложи, что ты меня убил. Если он скажет тебе «вот молодец», тогда приходи и убивай меня. Но если он к тому времени раскается, то спасешь себя от греха, а меня от смерти». Аргументы Фитне показались воину убедительными. Через неделю он сказал Бихраму, что девица убита. Шах пришел в отчаяние. Он бросился на землю и горько зарыдал. Успокоенный воин отвез Фитне в деревню. Там она отдала воину свои драгоценности, чтобы он построил для нее высокую башню. В тот день в деревне родился теленок. На последние деньги Фитне купила теленка и отнесла на вершину башни, а вечером спустилась с ним вниз. Это удивительное восхождение она повторяла каждый день в течение 6 лет. За 6 лет теленок вырос в громадного быка, а хрупкая девушка потеряла изящество, но красота ее на свежем воздухе и при обилии упражнений не померкла. Однажды, узнав, что Бихрам охотится где-то поблизости, Фитне попросила воина, с которым давно уже подружилась, чтобы он пригласил шаха к себе в деревню. Тот так и сделал. Воин с шахом забрались на башню, куда вели 60 крутых ступеней. Там был накрыт стол, и благодарный гость пировал, любуясь прекрасным видом с высоты. Потом не без ехидства заметил, что пока воин молод, он может забраться на башню. А что он будет делать, когда ему стукнет 60 лет? «Эх, как-нибудь справлюсь», — ответил воин. «У меня добрый пример перед глазами». «Какой же?» «А разве вы не слышали, что у нас здесь в деревне живет девица, которая может подняться на башню, неся быка?» Посмеявшись над такой нелепицей, Бихрам все же согласился поглядеть на чудо. Появилась Фитне. Лицо ее было закрыто чадрой. Она подхватила быка и легко поднялась с ним на вершину башни. Шах не мог скрыть изумление. Наконец он нашел подходящий момент у слова. «Это сделать ты смогла, потому что обучалась долгие года. А когда привыкла, стала делать без труда. Шею приноравливала к грузу день за днем. Тут лишь выучка одна, сила ни при чем. Не скрывая злорадства, Фитне ответила. «Ты за долг великой платой должен мне воздать. Дичь без выучки убита, а быка поднять выучка нужна. Вот подвиг совершила я. В нем не сила, в нем одна лишь выучка моя. Что же ты, когда анагра жалкого сражаешь, ты о выучке и слова слышать не желаешь?» Шах узнал голос Фитне. Она еще не кончила говорить, как он бросился к ней, сорвал чадру и обнял девушку. «Женюсь! Тут же женюсь!» — заявил он и наградил воина, который не выполнил его повеление. Затем Шах женился на Фитне. Много веселых и поучительных историй Низами рассказал читателю. Поэма близилась к концу, и тут в ней наступил какой-то перелом. Словно Низами надоело шутить и рассказывать сказки. Словно собственная близкая смерть взмахнула над ним крылом. Последняя часть поэмы резко отличается от всего, что было написано раньше. Обнаруживается, что пока Бихрам развлекался со своими красавицами, на него напал китайский император, казна пуста и не на что набрать войско. Визир предлагает ввести новые налоги. Шах соглашается. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, Бихрам едет на охоту. Он отстает от спутников и останавливается у бедной хижины. Старик, хозяин хижины, предлагает Шаху отдохнуть, но тот замечает, что на суке повешена собака. Старик объясняет, что как-то из его стада начали пропадать овцы. Он заподозрил своего верного друга и помощника, выследил его и понял, что тот полюбил волчицу, которая повадилась к стаду, и за ее ласки дает ей таскать самых жирных овец. «Если тот, кому положено сторожить добро, — закончил рассказ старик, — оказывается предателем, то его надо покарать». Возвращаясь домой, Бихрам вдруг подумал, а не визира ли имел в виду старик? Он арестовывает визира, и правда о его преступлениях выходит наружу. И тут Низами избирает странный сюжетный ход. Он дает еще 7 рассказов, как бы повторяя 7 веселых сказок. Но рассказы эти правдивы и страшны. Они повествуют о том, какова подлинная жизнь в государстве, которым правит жестокий визир, то есть в любом государстве того времени. Это плач обездоленных, ограбленных, избитых людей, описание пыток и убийств. Бихрам восстанавливает справедливость, казнит визира, прекращает забавы и веселье. И название поэмы «Семь красавиц» начинает звучать иронически и даже грустно. Все развеялось как дым. Веселье, забавы, любовь. Остались страдания и долг. Однажды на охоте Бихрам видит красивого барана и скачет за ним. Баран прячется в пещере. Бихрам спешивается и входит туда. И исчезает. Когда его воины достигают пещеры, они слышат доносящийся изнутри громовой голос. «Ступайте домой! Шах занят делом!» Но воины входят в пещеру. Там пусто. Пещера невелика, другого выхода нет. Приезжает мать Бихрама и приказывает перекопать в пещере землю. Глубокую яму выкапывают слуги, но следов Бихрама так и не находят. Вот и все. И ничего не было. Только забвение. И лишь звучат снова загадочные слова. Шах занят делом. Что хотел сказать этим Низами? Проходит еще несколько лет, и Низами, которому уже под 70, начинает писать свою последнюю, 5-ю поэму. Ее никто не заказывал. Эта поэма превышает объемом все остальные. Как утверждают специалисты, в ней местами талант Низами дает трещины, видна спешка, незавершенность некоторых глав. Может быть. Жизнь Низами подошла к концу, и он снова создает поэму о смысле жизни. В своем творчестве он как бы совершил круг от философской сокровищницы тайн к философской эпопее «Искандер-Наме» — истории жизни, подвигов и тщеты земных желаний Александра Македонского. Низами считает поэму итогом всей своей жизни. Он говорит: «Я сказал это и ушел, а повесть осталась. Не следует читать ее от безделья». Низами проводит читателя по жизни Александра Македонского, который оставил глубокую память у народов Востока.